придерживаются оккультисты и по сей день. Несколько примеров этому. В пособии по гаданию, которые мы уже не раз упоминали раньше, имеется целый ряд любовных заговоров и заклинаний, и большинство из них начинается призыванием Троицы. Вот начало одного из них. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, стану раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь, выйду в чистое поле, в широкое раздолье» и так далее. Не следует попадаться на удочку этой мнимой набожности. В мире много и отцов, и сыновей, и духов. В этом заклинании не сказано, во имя какого отца и сына произносятся эти слова. Сатана во многом подражает Богу, и очень часто колдуны тоже вызывают его именем Троицы, но только не божественной. Посмотрите на методы выступления современных экстрасенсов. Многие из них прикрываются маской набожности. Тремя высшими именами они изгоняют болезни. Молитвой «Отче наш» заговаривает дома от кражи, благословляющими изречениями, заклинает злые силы и изгоняет бесов. О них у нас будет еще особый разговор. Но не только колдуны злоупотребляют именем Господним. Иногда и самые верующие приписывают имени Господа, Священному Писанию и некоторым молитвам чудодейственную силу. У одного моего знакомого пастора на столе оказалась очень красивая старая Библия. На вопрос, откуда она у него появилась, он рассказал, что нашел ее у одной пожилой сестры из своей церкви. Она выполняла у нее роль талисмана. С тех пор, как эта Библия находится в этом доме, с нами в течение вот уже более века ничего не случается, заявила она. Пастор начал ее наставлять, что это недостойное отношение к Священному Писанию. Библия – это не чудотворная книга, не талисман, и она никакими сверхъестественными свойствами не обладает. С большим трудом ему удалось убедить эту пожилую женщину и забрать Библию к себе домой на хранение. Сама по себе Библия, конечно, святая книга, но ее святость заключается не в ней самой, а в ее святом содержании, в святости того, кто через нее говорит людям. Сама же Библия, как книга, чудодейственными свойствами не обладает. Оккультисты всех времен злоупотребляли уважением народа к Библии и верой в нее, и практиковали различные методы гадания на Библии. Современная эзотерика обильно пользуется цитатами из Библии, но цитирует она их при этом почти всегда неточно, не говоря уже о толковании. Загадывание. Теперь нам хочется обратиться еще к одному виду гадания – к загадыванию. Должен сказать, что это распространено и среди христиан. Вам, наверное, встречались люди, которым надо собираться в дорогу, но им не очень хочется, и они говорят: «Если это не воля Господа, то пусть он пошлет дождь, и я не поеду». А в это время сосед собирается завтра работать в поле и молит Бога, чтобы была хорошая погода. Чью волю Бог должен теперь выполнить? А должен ли он вообще выполнять волю какого-нибудь человека? Или мы идем на работу и думаем: «Если мне сейчас повстречается определенный человек, значит, сегодня что-то хорошее сбудется». Это что, условия, которые мы ставим Богу, или самое примитивное гадание? Имеем ли мы право ставить Богу условия или что-то требовать от Него? Один молодой человек полюбил девушку и мечтал на ней жениться. Ему так захотелось заглянуть в будущее и узнать, станет ли она его женой или нет. Тогда он загадал себе следующее: «Если до ее дня рождения цветы в саду не замерзнут, тогда она станет моей». День рождения девушки был осенью, и мороз действительно подождал. Этот исход загаданного доставил молодому человеку большую радость, и они потом действительно поженились. Заглянул ли молодой человек этим в будущее, или просто произошло совпадение? Бог был милостив к ним и выполнил желание их сердец. Но как часто это бывает просто совпадение, мы же считаем, что какая-то таинственная сила подала нам знак. Но, может быть, все же злые силы стоят за всеми ответами гадателей и ворожей. Может быть, они направляют руки гадателей, дают мудрость хиромантам и астрологам. И, может быть, они влияют на форму кофейной гущи и остывающего воска. И если их ответы сходятся и их предсказания исполняются, то это значило бы, что злые силы правят жизнью людей. Страшная мысль, не правда ли? Библия говорит: «Не искушайте Господа Бога вашего» – Второзаконие 6:16. Это значит: не ставьте Богу своих условий, не диктуйте Ему вашу волю, не вмешивайтесь в Божьи пути, не пытайтесь заглянуть в свое будущее. Если вы его доверили Богу, то оно находится в его руках, и в свое время вы обо всем узнаете. Хиромантия. В этой главе мы обсудим один из самых распространенных видов гаданий – хиромантию. Слово греческое и состоит из двух слов – «хейр» – «руки» и «мантия» – «предсказание» или «гадание». Таким образом, хиромантия – это не что иное, как гадание по линиям руки. Когда и как зародилась хиромантия, сказать сегодня трудно. Полагают, что впервые гадание по линиям руки появилось в Древней Индии и оттуда распространилось по всему цивилизованному в то время миру. Древние письменные источники по хиромантии являются интересными для изучения понятия древних ученых о человеческой судьбе, психологии и характере. Древние греки и римляне тоже увлекались чтением руки, но настоящее распространение хиромантия получила только в XVI и XVII веках. Важно отметить, что чтение руки всегда носило мистический характер, то есть на нем всегда был налет чего-то таинственного, недозволенного, оккультного. Учение хиромантов в значительной мере похоже на учение астрологов, согласно которому судьба каждого человека зависит от положения планет и созвездий в момент его рождения. Точно так считали они, что судьба человека, его будущее, отражается в линиях его руки. Надо только уметь прочесть это. В конце прошлого и в начале нашего веков предпринималась попытка очистить хиромантию от оккультизма и выявить в ней рациональную часть. Хироманты поставили себе цель объективно исследовать руку человека при помощи статистических методов. Сегодня хиромантия никак не считает себя чем-то бесовским и опасным. Она, правда, называет себя оккультной, но хочет подчеркнуть этим свою неразгаданность и таинственность. Да и ни один уважающий себя гадатель не верит сегодня ни в Бога, ни в бесов. Будущее, которое хироманты видят по руке человека, понимается не как судьба, которая во что бы то ни стало ожидает человека, а как прогноз, который может исполниться, но может и не исполниться. Это уже зависит от поведения самого человека, поддается ли он или нет своему внутреннему чувству, своей интуиции. Вот мнение хироманта Владимира Финогеева. На руке изображена не судьба, а прогноз. Надо полагать, мозг просчитывает разные версии жизненного пути, учитывая увлечения, привязанности, оттенки характера. Поскольку между мозгом и рукой существует связь, эта информация передается в виде знаков. Хиромантия – это язык, который мы просто переводим. В этом языке мы знаем правила грамматики, но не так много слов. Именно поэтому предсказания носят, как правило, достаточно общий характер. К тому же общие вещи могут быть истолкованы по-разному. Но Финогеев высказывает и одно серьезное предупреждение. Главным в хиромантии является вопрос об этике. Для того, чтобы стать хиромантом, нужно пройти через этапы нравственного усовершенствования. Не всем можно заниматься хиромантией, как, впрочем, не всем следует показывать руку. Это просто небезопасно, ведь речь идет о самом сокровенном, о будущем человека. С этим мнением о хиромантии можно согласиться или нет, но предупреждение, конечно, нужно учесть. Что же кроется за гаданием по руке? Есть ли там частица истины и как к этому следует относиться? Одна старая римская мудрость гласит «По когтям узнает льва». В этом, конечно, есть частица правды. Работа или занятие наносит определенный отпечаток на руки. Рука пианиста заметно отличается от руки каменщика, а рука медсестры – от руки ткачихи. По рукопожатию тоже можно сделать кое-какие выводы о характере человека. Крепкое рукопожатие говорит о твердой, энергичной натуре. Более слабое, но обхватывающее, указывает на натуру более мягкую, но в то же время внимательную, готовую слушать. Рука, поданная лодочкой, в которой невозможно уловить ни малейшего намека на пожатие, выдает слабую, безвольную, порой даже избалованную личность. Есть такая наука – графология. Она занимается изучением почерка человека. Наш характер проявляет себя в какой-то мере в том, как мы пишем. Говорят, что человек пишет не рукой, а головой. Многие фирмы на Западе заставляют желающих занять высокую должность написать свою биографию от руки – и потом приглашают графолога, чтобы он по почерку высказал свое мнение о способностях и характере человека. С хиромантией же дело обстоит совершенно иначе. Она делит руку человека на участки и занимается рассмотрением бугров, линий и знаков на ладонях. Что же за этим кроется? За хиромантией кроется то же самое вековое желание человека заглянуть в свое будущее, узнать предстоящие события, болезни, разлуки, радости, а если можно, то и день своей кончины. Но может ли человек это? Есть ли вообще метод подглядывания в тайники Божьи? Библия говорит о жизни человека. Дни ему определены, и число месяцев его у тебя. Иова 14:5. А псалмопевец Давид восклицает: «В твоей руке дни мои». Псалом 30:16. Заметьте, не в нашей руке, а в Божьей. Человеку не суждено знать свое будущее. Он должен пытаться из настоящего сделать что-то полезное и доброе. Конечно, и здесь сатана пошел на помощь человеку и придал хиромантии вид науки. Но этим самым он нашел еще один путь вовлечения человека под свою власть. Возможно, вы сейчас скажете, что многие предсказывания сбываются. Вот мнение специалиста. Предсказания не сбываются, но они становятся достоянием нашего мозга, нашей психики, нашего сознания. И мы сами толкаем себя на исполнение этого предсказания. Однажды один молодой христианин совершенно случайно столкнулся с хиромантом. Молодой брат совсем не знал, что это такое, и по просьбе хироманта дал прочитать линии своей руки. Тот рассказал ему кое-что интересное из его прошлого, настоящего, а потом взялся за будущее и предсказал ему точный год его смерти. До него было еще далеко. Христианин несказанно удивился способностям этого человека, но совершенно не подозревал, какие это может иметь последствия. Шли годы, и постепенно подошел предсказанный год смерти. И тут с этим братом стало твориться что-то неладное. Вся его жизнь наполнилась страхом перед предстоящей смертью. У него началась сильная депрессия. Его мучило постоянное ожидание смерти. А у него была жена и дети, и ему было жаль покинуть их. Он начал просить у Бога продления своей жизни. Но вспоминания постоянно твердили, напоминали, что хиромант, так точно прочитавший по его руке прошлое, не ошибся и в будущем. Сердце не выдержало психической нагрузки, и у брата случился инфаркт. Поправившись, он вернулся домой, но его душевное равновесие не стало лучше. Его стали угнетать мысли о самоубийстве. Зачем жить в страшном ожидании смерти, когда можно пойти ей навстречу? Это продолжалось до тех пор, пока брат не исповедовал свою нужду более опытным братьям. И те, помолившись над ним с возложением рук, освободили его от страхов. После этого прошло уже довольно много времени, а предсказания хироманта так и не исполнились. Линии руки обманули. С одной стороны, мы верим, что человек является в высшей мере гармоничным созданием. Все в нем находится в удивительном сочетании. Но грехопадение многое испортило. Возможно, если бы человек остался в раю, линии его рук действительно отражали бы всю его жизнь, его прошлое и настоящее. Но это только гипотеза. Во всяком случае, сатана сегодня пользуется этим и пытается внушить человеку, что на его руке действительно написано его будущее. Через какие-то предсказания он навязывает человеку свои планы. А если они не сходятся с планами Бога, то он все равно заставляет человека выполнять их, даже если это путь душевной болезни и самоубийства. Я слышал о людях, активно занимающихся хиромантией, что они, глядя порой на ладонь человека, видят его судьбу. Они видят больше, чем в ладони в самом деле есть. Какими силами это происходит? Кто дает им эти откровения? От Бога такое не исходит. В Библии мы неоднократно находим, что Бог сам извещал людей о дне их кончины. Он один знает, когда человеку суждено умереть, и Он сам определяет его будущее. И никаким образом не разрешают человеку заглянуть через божественное плечо и разгадать его планы. Поэтому всякое предсказание будущего – это не что иное, как обман. Если сам Бог пожелает открыть человеку что-то из его будущего, то Он это сделает не каким-то таинственным образом, а ясно и однозначно. Иногда, выступая с беседами об оккультизме, мне задают вопрос, а не идет ли в книге Иова 37:7 речь о хиромантии? Не является ли данный стих явным указанием на то, что на руке каждого человека начертаны планы Бога в отношении него? Не является ли данный стих доказательством правильности хиромантии? Но в указанном стихе хиромантии даже близко нет. Здесь под словом «печать» имеется в виду не отпечаток чего-то, а опечатывание руки человека, приведение ее в бездейственное состояние. Чтобы лучше понять это место, надо учесть весь контекст. «Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». ибо снегу он говорит: «Будь на земле». Ровно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. Иова 37:5-8. В этих стихах прежде всего речь идет о великих делах Господних. Вот как это место истолковано в толковой Библии Лопухина. К чудным явлениям Божьим принадлежит выпадение снега и обильного дождя в суровый период года, между осенью и весной, с соответствующими последствиями для людей и животных, прекращением деятельности земледельцев и кочевников. В таком смысле здесь употребляется еврейский глагол «хатам» – «полагать печать». Ставя печать, Бог не опечатывает что-то на руке человека, а приводит его руку в неподвижное состояние. Он как бы опечатывает ее. Человек находится в состоянии бездействия и вынужден наблюдать за действием Бога. Это слово «хатам» мы еще несколько раз встречаем в Библии. В той же книге Иова 9:7 мы читаем: «Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать». Здесь мы опять имеем ту же самую мысль о том, что Бог может что-то привести в неподвижное состояние. Он может словом остановить движение солнца. Печатью или клеймом может опечатать звезды. В Новом Завете это же выражение «наложить печать» встречается еще раз в книге Откровения 23. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». Из этой цитаты мы еще яснее видим истинный смысл выражения «наложить печать». Оно обозначает не что иное, как привести кого-то в бездейственное состояние. Так что стих из Иова 37:7 с хиромантией ничего общего не имеет. Псалмопевец Давид, желая узнать день своей кончины, смиренно молил Бога: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». Псалом 38:5. Этим Давид показал пример полного доверия Богу. Верующего человека должен не столько волновать день и час его смерти, как готовность предстать пред лицом Бога. Ну а что делать тем, кто когда-то, может быть, по неведению, воспользовался услугами хироманта и дал себе гадать по линиям руки? Друзья, забудьте все то, что вам там было сказано. Попросите у Бога прощения за этот грех и доверьте свою жизнь полностью Его любящей руке. Карты, линии руки, звезды, кофейная гуща – все это обман сатаны, которым он хочет завлечь нас в свои оковы. Свобода только в Иисусе Христе, и к этой свободе мы призваны. Астрология. По результатам опроса смоленской газеты «Рабочий путь», 41% огромного числа опрошенных в СНГ верит в возможность предсказания будущего по звездам. Почти в каждой газете сейчас публикуют гороскопы, и предсказатели всех рангов вещают даже по радио и с телеэкранов. Не знать свой знак зодиака считается неприличным, и, получив свежую газету, большинство людей первым делом читает гороскоп. А в нем общими фразами говорится что-то о будущем и даются кое-какие предупреждения. Вы добьетесь небольшой, но важной победы. Вы встретитесь с влиятельными лицами, но вам не следует ожидать особых улучшений. Будьте особенно внимательны к своему здоровью 4 и 5 числа. Возможно, вам придется участвовать в жарком споре или даже конфликте. Это может быть и политический диспут, и домашняя ссора. Вам придется работать в поте своего лица, но ваш труд не пропадет даром. Не исключено получение легкой телесной травмы, так что поберегитесь. Это отдельное предложение из гороскопа, опубликованного в одной комсомольской молодежной газете. Крайность слепой борьбы против религии обратилась в крайность не менее слепого увлечения оккультизмом. Если внимательно прислушаться, то эти общие фразы пусты, их можно по-разному толковать. Любое событие можно втиснуть в такие мнимые предсказания, а сколько страхов или неисполненных радостей несут они с собой. Почему же астрология является оккультной наукой? Что в ней оккультного или тайного? Астрология исходит из того, что каждое расположение небесных светил, и особенно планет, оказывает на человека определенное влияние. При этом важно их положение не в настоящий момент, а в момент рождения человека. Астрология возникла в глубокой древности как результат обожествления людьми небесных светил. 7 планетам, а именно Солнцу, Луне, Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну, приписывалось влияние на судьбы людей. На основании и взаимного расположения и положения относительно созвездий мы